Из дома литераторов на Бассейной домой на Каменно-Островский путь немалый. На Троицком мосту я поставил на земь кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть. Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, душистый ветер. Снег на Неве слипся и обмяк. У берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход, и Кронштадт станет неприступным. И тогда... Теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо. Пушечные выстрелы, глухие из фортов, резкие из какого-то броненосца, оставшегося верным революции, красное небо, тающий снег. И кругом ни души. Хождение по улицам разрешено до 6 вечера, а теперь 5, начало 6. Но со служб все уже разошлись, а прогуливаться вряд ли кому взбредет в голову. Лучше уж посидеть дома. Вот если погода не изменится, начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным. Тогда пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шагу. Конечно, хождение разрешено до 6, а мне пути 15 минут, но все-таки лучше поторопиться. По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и все из него вытекающее. Может быть, так и есть. Тогда неприятная встреча. Хождение до 6, и труд книжка моя в порядке, но все-таки. Из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие мешки. Еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся. Руки зябко засунуты в карманы и безразличный, холодный, отсутствующий взгляд. Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок. Минуту мы стоим под красным небом на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов, грохочущие из броненосца. «Пшено получили?» — спрашивает Блок. 10 фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром...» Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается. «Стреляют!» — говорит он. «Вы верите?» «Я не верю. Помните у Тютчева? В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. Мертвецы палят по мертвым, так что кто победит, безразлично. Кстати, — он улыбается снова, — вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом, живым.